Алхимия повседневности. Существуют поступки, которые по своей природе благоприятны для человеческого тела и духа. Их называют алхимией повседневности или поведенческой алхимией. Они укрепляют организм и способствуют пополнению его запасов энергии. Объясняется это тем, что позитивное и духовно возвышающее человека поведение порождает такие нейрохимические изменения, которые оказывают благоприятное влияние на весь наш организм. Когда вы, например, определенным образом ведете себя по отношению к другому человеку, результаты вашего поведения воздействуют и на вас самих. И неважно, положительное это поведение или отрицательное. В духовной алхимии это традиционно называется законом кармы. Этот закон имеет также и нейрофизиологическое обоснование. Последствия всех ваших поступков в самом буквальном смысле отражаются на вашем собственном здоровье. Все мысли, капризы, эмоции и верования оказывают фундаментальное воздействие на ваше здоровье. Вероятность заболеть во многом зависит от способности организма отогнать инфекцию и болезнь. В 1980 году редактор медицинского журнала «Новой Англии» доктор Франц Ингелфингер заявил, что 85% всех человеческих болезней излечимо с помощью привлечения ресурсов собственного организма заболевшего. Положительная кодировка матрицы здоровья играет важную роль в поддержании способности тела к самоисцелению. Поведенческая алхимия – это такие поступки, в которых отражаются ваше уважение, участие, сострадание, терпимость и любовь к ближним. И самое главное – осознание того, что настоящее – это плод прошлого и семя будущего. Драгоценное человеческое рождение существует во времени. Наша жизнь – это продукт наших мыслей, ментальных конструкций, отпечатков. И мы сами создаем себе многочисленные причины для страдания. Настоящее, в котором мы находимся, является продолжением прошлого. Это следствие, у которого была своя причина. Чтобы понять, что вы делали в прошлых жизнях, взгляните на свою нынешнюю жизнь. Человеческое тело, которое есть у нас сейчас, это продукт кармы, которую мы создали в прошлом. Сегодня мы переживаем ее следствие, благодаря которому можем обнаружить в прошлом причину, а в нынешней жизни заложить новые причины на будущее. Чтобы узнать, каким будет ваше будущее, взгляните на свои нынешние поступки. Карма не проявляется сразу после того, как она была создана. Ее результаты могут проявиться в любой момент, как сразу, так и впоследствии, в зависимости от того, когда окажутся в наличии вторичные предпосылки этого проявления. Чтобы избежать накопления несчастий, необходимо осознать свою карму, фильтры, через которые мы воспринимаем мир. Мы должны сознательно смотреть на все обстоятельства своей жизни, присутствовать в них, иначе нам придется повторять одни и те же ошибки. Однако карма не является чем-то таким, что необходимо только оплачивать. Существует много способов действия в ее отношении. Например, ее можно очистить, преобразить, уничтожить или блокировать. Благодаря практике поведенческой алхимии развивается ясность сознания, а негативные результаты кармы и помехи на пути человека уменьшаются. Например, если мы хотим прорастить какое-либо семя, его нужно посадить в хорошую почву, удобрять и поливать. Ему нужен солнечный свет и лунные лучи. Если мы не создадим семени нужных условий, то даже если оно вполне обладает способностью прорасти, мы никогда не получим ни цветов, ни плодов. Если мы посадим 10 одинаковых семян в 10 горшков с землей, но поливать будем только некоторые из них, оставив другие без воды, если одни горшки мы поместим на солнце, а другие в тень, если оставим часть горшков без удобрения и ухода, мы никогда не получим 10 одинаковых цветков. Какие-то из них будут буйно цвести, другие чахнуть, остальные не вырастут совсем. Мы получим разные результаты, несмотря на то, что все семена имеют одинаковые способности прорастать. Вырастут они или нет, если вырастут, то какими, определяется разными вторичными обстоятельствами. Таким образом, если карма созревает, это вызвано тем, что вторичные причины благоприятствуют ее проявлению. Осознавая это, мы можем вести себя соответствующим образом, чтобы избежать нежелательных последствий. Если у нас вырастает сорняк, который нам не нужен, мы можем остановить его рост, перестав его поливать. Точно так же, осознавая обстоятельства, благоприятствующие созреванию кармы, мы можем начать развивать в себе мудрость и совершать хорошие поступки. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это профилактика всех болезней. Когда вы печальны, сердиты, подавлены, когда вы плачете или нервничаете, ваши органы выделяют яды. Но если вы счастливы и улыбаетесь, они производят целительную жидкость, подобную нектару бессмертия, амрите. Ни для кого не секрет, что сегодня мы живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих из нас стало привычным заканчивать рабочий день с головной болью, с давлением, которое нарастает и вокруг, и внутри вас. Что-то нужно делать, а точнее, наоборот, не делать ничего. Вам нужно лишь научиться, когда возникает какая-либо сложная ситуация, не позволять ей засасывать вас. А для этого надо улыбаться. Благодаря такому простому действию мир вокруг нас меняется, и то, что грозило оказаться большой неприятностью, так никогда ею не становится. Поначалу оценить результаты внутренней улыбки бывает очень сложно, не говоря уже о том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой. Но со временем, если вы будете достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни. Где бы вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело. Это так просто и так полезно. Просто поселите в своем сердце покой и любовь, и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца. Тот, кто стремится к счастью, сначала должен проявить свою признательность за все, чем он обладает в физическом, психическом и духовном планах, и постараться принести частицу света другим людям. Научитесь радоваться, особенно тому, чего до сих пор вы не замечали и чем пренебрегали. Каждый день старайтесь найти хотя бы одно событие, одну встречу или одну мысль, от которых вам хорошо и которые приводят вас в восторг. И впустите их в свое сердце и в свой ум. Если вы станете каждый день благодарить жизнь за то, что она вам дает, если вы научитесь ценить все это, вы откроете волшебную тайну, которая сможет преобразить вашу судьбу, и вам начнут помогать все ангелы Всевышнего. Гармония – это такое состояние, при котором законы свободы сплетены воедино и уже не являются противоположностями. Для музыканта нет принуждения в законах музыкальной гармонии. Наоборот, чем лучше ему удается следовать им, тем более свободным в выражении своих чувств через музыку он становится. Он не раб закона, а наоборот мастер, потому что при постижении закона сумел стать с ним единым целым, и все его существо стало совершенным выразителем этого закона. Знание помогает нам выявить закон, после чего он становится инструментом действительного самовыражения и духовной свободы. И лишь оглядываясь назад, мы можем вспомнить, чем он когда-то для нас был. Карма теряет свою силу и разрушается в свете совершенного знания. Пока она действует как сила непросветленного прошлого, она выступает как рок, против которого безуспешно бороться. Но в моменты интуитивного просветления все хитросплетения причин и следствий воспринимаются нами ясно. И тогда просветленный становится мастером закона, художником, выразителем свободы преображенного закона. И карма перестает доставлять ему неприятности. Эту гармонию не следует смешивать с некой дурной тождественностью и однообразием. Напротив, гармония, в силу своей всеохватывающей природы, полна всевозможных вариаций. Ведь не существует в мире двух музыкантов или композиторов, способных сыграть или сочинить одинаковую музыку. Это лишний раз доказывает, что индивидуальность и творчество никогда не войдут в противоречие, что они всегда будут дополнять друг друга. В противном случае никогда бы не существовало и самого различия между личным сознанием и свободой воли. Вселенная заполнена элементом свободы. Как лучше мы сможем описать тот факт, что на пути от галактики к атому, от простейшего к человеку, все заполнено характерными отличиями одного от другого? Как описать эту неопределенность существования, например, внутри атома? А беспорядочное движение молекул в жидкости и газе? А варианты движений хромосом? А различия у живых организмов? Особенности разного поведения у животных, обладающих одними и теми же инстинктами? Индивидуальные отличия в химических структурах всех тканей и функций тела? Как лучше описать тот факт бесчисленных ситуаций, которые уготованы нам жизнью, стремление от единого ко многому, к отличию и разделению, исключение из общего правила при всем их разнообразии? Как лучше познать человеческую свободу выбора? Да только одним – переживанием свободы внутри нас самих. Посылайте свет. Наши мысли вещественны и обладают большой силой. С мыслью выбрасывается энергия, причем происходит это постоянно. Можно сказать, что ваш ум болтает, и во время этой болтовни вы бесполезно расточаете его энергию. Своими негативными мыслями вы разрушаете и окружающих вас людей, и самого себя. Многое в мире случается именно из-за вас. Мир – это громадная виртуальная сеть, и живущее в нем человечество с каждым днем становится все более несчастным, потому что на Земле появляется все больше и больше людей, излучающих все больше и больше негативных мыслей. Если мы оглянемся назад, то обнаружим, что раньше мир был более спокойным и безмятежным. Во времена Будды мир был особенно умиротворенным и естественным. Почему? Во-первых, население тогда было небольшим. Кроме того, люди в те времена не были склонны слишком много мыслить. Они больше предпочитали чувствовать, а также молиться и медитировать, а не размышлять. Утро они начинали с молитвы и ей уже заканчивали свой день. А в течение всего дня, когда выдавалась свободная минута, они молились про себя. Что такое молитва? Молиться значит посылать благословение и сострадать всем людям, а также создавать противоядие негативным мыслям. Молитва – это всегда позитивность, в то время как мысли обладают силой, и с ними нужно обращаться крайне осторожно. Обычно вы думаете о чем угодно, не осознавая свои мысли, в том числе и самые деструктивные. Трудно найти человека, который бы никогда не совершал в своих мыслях самых разнообразных грехов и преступлений. А ведь все эти преступления могут потом случиться в реальности. Запомните, что, думая об убийстве, вы, возможно, и не убьете никого сами, но ваше постоянное размышление об этом может создать ситуацию, в которой человек, которого вы так ненавидите, действительно будет убит. Вокруг очень много слабых людей, а мысли, как вода, текут вниз, и кто-то воспримет вашу мысль. Если вы постоянно думаете о чем-то подобном, кто-нибудь послабее может воспринять вашу мысль и убьет человека, которого вы представляли мертвым в своих мыслях. Вот почему те, кто знает внутреннюю природу человека, говорят, что не только президенты, но и все остальные люди, кроме сумасшедших, ответственны за то, что случается на Земле. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, онкологические больные с внутренней установкой на выздоровление и волей к жизни надолго переживают своих пессимистично настроенных товарищей по несчастью. И что еще важно, увеличивается не только продолжительность их жизни, но и сама жизнь становится более полноценной и приносит им радость. Оказывается, лучшие в мире лекарства и самые искусные врачи не в силах помочь больному, который не верит, что может поправиться. Направление мыслей больного – главный фактор выздоровления, который определяет лечение. Для того, чтобы передать мысли или чувства другому, человек должен соблюдать те же правила, которые применимы для голоса и слов. Чем громче кто-то говорит на собрании, тем больше внимания он привлекает. Присутствующим волей-неволей приходится его слушать. Таким же образом, если человек с внутренней силой посылает вибрации своих мыслей и чувств, они с огромной силой и мощью обрушиваются на любой ум, на который им случится пасть. Так же, как сладость голоса помогает людям лучше понять и запомнить то, что говорит его обладатель, так и нежность мысли и чувства делает их более доступными для восприятия. Вибрации мыслей, которым добавлено произнесенное слово, удваиваются в силе, а если это слово говорится с физическим усилием, то их мощь даже утраивается. Разум подобен огню. Он дает мысли свет. Но перегретая мысль теряет свою силу, так же, как жар может ослабить физическое тело. Разум рождает сомнение, которое разрушает силу мысли перед тем, как она будет в состоянии выполнить свою цель. Интенсивность силы мысли состоит в уверенности или вере. Разум приводит человека в замешательство, а сомнение выбрасывает волны вибраций мысли, которые рассеиваются и уходят в разных направлениях из-за недостатка связывающих их сил. Никогда не следует думать или говорить против своего желания, поскольку это ослабляет вибрации мысли и зачастую приносит совсем не те результаты, которых вы добиваетесь, а прямо противоположные. Множество мыслей, возникающих в одно и то же время, естественно, тоже ослабляют силу ума, и ни одна из них не имеет шанса созреть. Врата в храм Божий. Чакры были описаны просветленными святыми и мистиками всех духовных направлений и культур. буддистами и древними китайцами, индуистами и тантристами, христианскими и иудейскими мистиками, а также суфиями и американскими индейцами. Недавно ученые из Бостонской лаборатории биофизики смогли измерить с помощью чувствительных приборов энергетические излучения, исходящие от поверхности тела именно в тех точках, где расположены чакры. Древние исследователи сознания, направлявшие свой внутренний слух к энергетическим центрам человеческого организма, были способны расслышать тонкие вибрации, исходящие из каждого из них. Всего 50 различных вибраций, соответствующих буквам санскритского алфавита. Чакры, как уже рассказывалось выше, это центры сознания, локализованные в нашем теле. Они имеют тонкую природу и связаны с нервными центрами. В каждом человеческом теле есть 7 главных чакр и сотни второстепенных, которых йоги часто называют лотосами. Во время правильно выполняемой духовной практики лотосы открываются. У каждого из них есть определенное количество лепестков, на которых изображены буквы, обозначающие различные свойства. Соответствующие биджа-мантры ускоряют раскрытие лотосов чакр. Ученые Венского института прикладной биокибернетики и БОС-исследований пришли к следующему выводу. Открылась возможность прослеживать поток энергии, идущий вдоль позвоночника до головного мозга в виде тончайших электрических импульсов и мозговых потенциалов. Путь этой энергии совершенно точно соответствует индийским описаниям тысячелетней давности, в которых говорится об активизации кундалини энергии. Таким образом, описание мозговых процессов может быть выполнено на языке, материальным носителем которого являются упомянутые высшие химические и электрические воздействия. Когда идет процесс самоприменимости, то информация о мозге читается мозгом так же, как информация, поступающая извне. То есть в мозгу также идут химические реакции и генерируются электрические сигналы. Инаят Хан писал: «Сказано, что тело есть храм Бога, но его слова могут быть интерпретированы. Можно также сказать, что тело предназначено быть храмом Бога. Дискомфорт получается не от души. Душа счастлива по своей природе, сама по себе. Несчастье приходит, когда что-то неисправно в экипаже, в инструменте, с которым имеет дело жизнь». Поэтому забота о теле есть первый и наиболее важный принцип, а ясность мыслей существенна для формирования души, которая приходит на Землю, чтобы открыть различные планы человеческого существования и вернуть назад прелесть первоначальной свободы без потери внимания и несмотря на тяжесть собранного ею знания. Но свобода – это еще и вечное одиночество. Самые большие несчастья приходят от отсутствия умения, отсутствия способности выражать эмоции, мыслить и действовать. Кроме того, многие несчастья происходят от недостаточного питания очень тонких центров восприятия, которые, хотя и сосредоточены в теле, имеют более тонкую природу, чем физическая материя. Такие центры сознания питаются праной, теми тонкими атомами света, другими словами, вибрациями, которые входят в тело посредством дыхания. Эти тонкие вибрации, которые могут быть также представлены в звуках, можно рассматривать как химикалии духовной природы, науку о которой древние философы называли алхимией счастья. Эти тонкие центры, или как их еще называют, акаши, подобны куполам, где каждый звук обнаруживается как эхо, и это эхо сохраняется в вибрациях, как внутри, так и снаружи. Это поясняет, почему повторение какого-либо сакрального слова оказывает не только глубокое воздействие на самого человека и его жизненное окружение, но распространяется выше, шире и дальше, чем он даже может вообразить. Как сказано, воистину каждый импульс выражается в действии, приводящем в движение каждый атом Вселенной. Центр силы. В традициях мудрости манипуры чакра – это центр накопления энергии и распределения энергетического резерва по нуждающимся в ней чакрам. Эта чакра взаимодействует с солнечным сплетением. Вибрация чакры возбуждает связанные с ней эндокринные железы, надпочечники, поджелудочную железу и селезенку. Надпочечники выделяют адреналин, который влияет на внутриклеточные процессы обмена веществ, вызывает усиление и учащение сердечных сокращений, улучшает проход нервных импульсов, снижает тонус гладких мышц желудка и кишечника и сокращает мышцы радужной оболочки глаза. Кроме того, адреналин повышает работоспособность скелетных мышц и возбудимость зрительных и слуховых рецепторов. При резкой активизации чакры коры надпочечников вызывается экстренное повышение работоспособности организма в чрезвычайных условиях. Гормоны надпочечников задерживают развитие воспалительных процессов и предохраняют ткани от разрушительного влияния микроорганизмов, а их половые гормоны играют значительную роль в половом развитии человека. Энергетическая среда чакры соответствует социальной саморефлексии человека и уровню целостной положительной или отрицательной реакции его организма на различные внешние раздражители, которые приводят его к потребности действовать. На данном уровне реагирования сначала происходит оценка раздражителя с точки зрения его полезности или вредности, опасности или безопасности. Раздражителями могут быть внешняя среда, сложившаяся ситуация или воспоминания. Именно здесь встречаются и взаимодействуют эмоции и жизненные силы. Это тот уровень, на котором эмоции влияют на физиологическое состояние организма. Человек на нем генерирует эмоциональные волны, воздействующие на других людей, и сам воспринимает их низшие эмоции. Восприятие чакры и вибраций данного эмоционального поля влияет на функции внутренних органов. Этим фактом косвенно подтверждается то, что потоки жизненной силы и энергетические волновые структуры могут взаимно проникать друг в друга. Если данная чакра является доминирующей у человека, то его квантовое тело, входя в резонанс с окружающим его полем, быстро считывает причины тех или иных реакций на различные ситуации и объекты и начинает эффективно воздействовать на эмоциональный уровень своего окружения. Такие люди отвечают за работоспособностью, завидной энергией и настойчивостью. Это не только неутомимые труженики, но и прекрасные руководители, способные всех зажечь своими идеями. Люди с доминирующей манипурой умеют преодолевать трудности. Им нравится участвовать в процессе борьбы. Манипуры чакры связаны со зрением, жизненной силой и энергией самосохранения. В ней пребывает внутренний огонь, способный при надлежащем развитии согревать тело человека даже в самые сильные холода. Эта чакра связана с пищеварительной системой, надпочечниками, желудком и желчным пузырем. Она воздействует на поджелудочную железу, печень и живот. Ее пробуждение дает новую постоянную основу для раскрытия внутренней энергии и укрепляет человека в процессе занятия духовной практикой. Это также центр эмпатии и психических впечатлений, помогающих людям настроиться на стихии природы. Концентрация на третьей чакре приносит человеку понимание процессов, происходящих в его грубом и тонких телах, дарует ему жизненную силу и избавляет его от многих заболеваний. Человек, правильно работающий с третьей чакрой, обретает долгую жизнь и крепкое здоровье. Его фантазии приобретают конкретную форму, В нем развивается умение управлять и организовывать, достигается контроль над речью и появляется способность ясно выражать свои мысли и воздействовать на людей словами. Иногда, если вы взволнованы, недовольны, раздражены, то можете почувствовать, что в вашем солнечном сплетении как будто что-то рассыпается. Это возможно, если ваша чувствительность достаточна для того, чтобы суметь отследить то, что у вас происходит. И напротив, если вы счастливы и спокойны, то испытываете приятное ощущение в солнечном сплетении. Чувствуете, что в нем словно бы что-то изливается, подобно роднику. Солнечное сплетение – это сосуд, хранящий живой магнетизм. И когда происходит утечка этого магнетизма, вы начинаете чувствовать себя слабым, неспособным ни к какому действию, ни к концентрации. А также это хранилище жизненных сил, накопитель всех энергий. И если вы научитесь пополнять его ежедневно, то в результате приобретете такой источник, из которого сможете ежеминутно черпать необходимые вам силы. Вот упражнение, которое вы можете проделывать на восходе солнца. Медитируя на свет и тепло солнца, положите правую ладонь на солнечное сплетение, а левую протяните к солнцу, как принимающую антенну. Таким образом, вы будете наполнять его силами и энергиями, которые дадут вам возможность трудиться, не испытывая утомления. Солнечное сплетение является чрезвычайно важным центром организма. Мы должны избегать того, что может его подавлять, ибо это в свою очередь вызывает сжатие кровеносных сосудов и других каналов нашего тела. А когда кровь или другие жидкости плохо циркулируют, в организме образуются всевозможные отложения, со временем провоцирующие различные виды расстройств. Больше всего вредя солнечному сплетению необузданные проявления астрального тела – страх, гнев, ревность или страстная любовь. А так как солнечное сплетение является резервуаром сил, то следствием этой дисгармонии будет его тотальное размагничивание. Когда вы испытываете страх или шок, вы тотчас же теряете свои силы. Ваши ноги больше не держат вас, руки дрожат, а иногда вы даже теряете сознание. Это означает, что ваше солнечное сплетение исчерпало свои силы. Существует связь между психическими и физическими состояниями. Печаль, например, действует на симпатические пути, отвечающие за сужение сосудов. Они начинают сжимать артериальную систему. В результате сжатие, произведенное печалью, нарушает циркуляцию крови, а кроме этого, как следствие, пищеварение, дыхание и так далее. Тогда человек чувствует себя подавленным, жалким и беспомощным. И чтобы привести в действие силы, активизирующие нервы, необходимо призвать на помощь радость и любовь. Стало быть, солнечное сплетение может опустошаться, но может также и наполняться. Для его наполнения есть множество простых и сложных методов. Можно черпать силы у деревьев, так как всякое дерево является резервуаром сил, исходящих от солнца и земли. Для этого выберите большое дерево, прислонитесь к нему спиной, левую руку уберите за спину, повернув ладонь к стволу дерева, а ладонь правой руки положите на солнечное сплетение. Мысленно сконцентрируйтесь на дереве, прося у него дать вам часть его энергии. Вы получите ее вашей левой рукой и через правую руку перельете в солнечное сплетение. Вы можете также укрепить свое солнечное сплетение, наблюдая и слушая, как течет ручей, падает водопад или бьет фонтан. Эти методы, кажущиеся на первый взгляд незначительными, дают удивительные результаты. Текущая вода влияет на солнечное сплетение, которое оживляется и становится, следовательно, более способным изгонять из организма вредные вещества. А ведь часто люди смотрят на текущую воду бессознательно, не отдавая себе отчета в том, какую работу можно было бы совершить благодаря ей для своего духовного продвижения. Слово преображающее. Жизнь на каждом шагу подтверждает могущество слова. Когда какой-нибудь генерал отдает приказ о наступлении, он кричит «огонь», и через несколько минут от того, что только что было прекрасным городом, не остается ничего, кроме развалин. Сам генерал при этом ничего не делал, он только произнес одно слово. Но какая мощь в этом слове заключалась? Или же какой-то мужчина или какая-то женщина, которая много значит для вас, но истинных чувств, которые вы еще не знаете, однажды пишет вам такие простые слова «Я вас люблю», и ваша жизнь внезапно озаряется светом. Вроде бы принципиально ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Как вы думаете, почему люди большую часть времени говорят? Чтобы проявить свою власть. Даже когда они как будто объясняют что-то или дают другим информацию, чаще всего они делают это не для того, чтобы разъяснить или сообщить что-то, а для того, чтобы добиться определенных результатов, обеспечить себе союзников, возбудить в людях гнев или ненависть, либо усыпить их недоверие. А вы сами с какой целью используете слово? Оставлю вам возможность подумать над этим и проделать кое-какие интересные опыты. Например, дует очень неприятный сильный ветер. Произнесите несколько слов, чтобы его смягчить. «Ты такой милый, ты такой нежный, ты не злой, ты наоборот доставляешь мне удовольствие». И через несколько минут, конечно, это не ветер изменился, это изменились вы и ваши отношения к ветру. Что-то в вас преобразилось, и он стал похожим на ласки. Некоторые слова надо уметь произнести вовремя, чтобы внушить себе нужное отношение к чему-либо. Это очень просто, хотя обычно их забывают произнести. Вы скажете, но внушение – это обман, иллюзия. И нет, внушение – это тонкие создания. Вы улавливаете их своими антеннами, а антенны передают это вашим чувствительным клеточкам. Значительное число негативных установок, ведущих к заболеваниям или неудачам в личной жизни и профессиональной деятельности, в квантовой психологии расценивается как импретированная, кондиционированная и сформированная в процессе обучения сеть биохимических рефлексов в коре головного мозга, зашифрованные семантическими кодами. Так как между отделами головного мозга, а также между головным мозгом и остальными системами организма существует связь, все эти коды могут быть легко преобразованы в биохимические рефлексы организма в целом. В частности, установочные рефлексы коры головного мозга преобразовываются в нейрохимические и гормональные процессы, проходя через гипоталамус, маленькую часть заднего отдела мозга, который отвечает за многие программы организма, включая иммунную систему. Среди химических систем, регулируемых гипоталамусом и преобразовываемых в иммунную систему, имеется большое число нейропептидов, включая хорошо известные сегодня эндорфины, обладающие сходным с опиумом успокаивающим и обезболивающим действием. Нейропептиды обладают любопытной двойственностью. Иногда ведут себя как гормоны, химические вещества, вызывающие изменения в функционировании организма, а иногда как нейропередатчики, химические вещества, вызывающие изменения в функционировании головного мозга. Действуя как нейропередатчики в головном мозгу, нейропептиды выполняют много различных функций. Самое важное из них заключается в том, что они обеспечивают открытие и, возможно, импретирование и запись новых нейронных дорожек, сетей рефлексов. Это означает, что большая доза нейропептидов оказывает на головной мозг такое же влияние, как и легендарный напиток богов Сома, или как творческий экстаз, или как озарение, давая нам возможность воспринимать мир и мыслить по-новому, избавиться от надоевших семантических клише и видеть мир не сквозь фильтры воспитания или общественного влияния, а непосредственно таким, какой он есть. Многие исследования показывают, что повторение мантр и гармоничная музыка повышает нейропептидную активность в головном мозге, создавая в нем новые связи и нейросемантические контуры, и сменяя жесткий тоннель реальности на лабиринт множественного выбора. И это играет столь же важную роль при лечении заболеваний, как и химическая стимуляция иммунной системы нейропептидами. Другими словами, по мере того, как улучшается наша способность обрабатывать информацию, растет в целом наша сопротивляемость болезням. В терминах информационной теории это выглядит как существенное увеличение количества информации, обрабатываемой мозгом за единицу времени. Чем больше новых цепей образуется в вашем мозгу, тем больше информации вы способны уловить в самых простых и обыденных предметах и событиях. Поэтому большой выброс нейропептидов будет субъективно восприниматься как новое рождение, просветление или преодоление жесткой предопределенности вашей судьбы. Когда нейропептиды покидают мозг и начинают действовать в организме как гормоны, они взаимодействуют со всеми его важными системами, включая иммунную. Повышение активности нейропептидов с помощью мантротерапии вызывает повышенную сопротивляемость организма болезням и приносит внутренние ощущения хорошего самочувствия, переживания полноты бытия и удачи. Влияние мантр на иммунную систему и генетическую память в совершенстве изучили и широко использовали ситхи, о которых в аюрведических преданиях говорится как о бессмертных. С помощью звука мантры можно вызывать в коре головного мозга биоэлектрические импульсы токов различной величины, которые влияют на сигнальные подсистемы организма, инициируя процессы его восстановления, исцеления и омоложения. Синаптические связи между нейронами очень многочисленны, разнообразны и случайны. Они непрерывно меняются в течение жизни, каждую неделю. Случайные связи внутри нервных центров, образуя на теле нейронов разнообразные картинки, могут служить кодами различных задач. Задача индивидуального нейрона при этом может состоять в узнавании образа, закодированного в нем и осуществленного в виде подходящей гиперзвуковой голограммы. Такая голографическая решетка может возникать в нейроне с помощью синтеза специфических белков. Основные данные об этих белках содержатся в геноме клетки. Однако новые комбинации элементов генома могут возникать в процессе вибрационного воздействия примерно по тем же принципам, по которым происходит образование антител. Ежедневные занятия практикой мантр, с одной стороны, снижают бета-активность, направленная вовне внимания и активность симпатической нервной системы, а с другой повышают активность альфа- и тета-волн, направленная внутрь внимания и активность парасимпатической нервной системы. Бета-волновая активность головного мозга коррелирует с направленной вовне активностью и доминированием функций симпатической нервной системы. Альфа-волновая активность и низкие частоты мозга коррелируют с направленной внутрь пассивностью и доминированием функций парасимпатической нервной системы. Вибрации мантр и расслабление переключают практикующего с бета-волн внешнего внимания и симпатической системы на альфа-волны внутреннее внимание и парасимпатическую систему, так как нейропептиды проникают практически во все жидкости организма, в кровь, лимфу, цереброспинальную жидкость и так далее, а также в промежутки между нейронами. Нейропептидная система действует медленнее, но более целостно и гармонично, чем центральная нервная система. Создание жизни. Во время избавления от негативных программ сознания следует делать две вещи. Избавляться от старых, нездоровых и нежелательных установок и заменять их благостными и созидательными. Это происходит на уровне подсознания. Подсознание – это место, где хранятся все поведенческие программы и жизненные ценности. Именно отсюда происходит управление всеми функциями организма. Сознание же представляет собой критический фактор. Оно судит, делает анализ и одобряет или не одобряет то, что хранится в подсознании. Сознание невежественного человека под влиянием деструктивных программ постоянно делает ошибки и посылает в подсознание бесполезные и разрушительные установки. Эта негативная информация становится частью жизни и формирует личность человека. Нельзя причинить вред человеку, если он сам не осудил себя на это. Подсознание можно сравнить с оранжереей, в которой могут расти как розы, так и ядовитые сорняки. С помощью пропалывания сорняков и культивирования хороших побегов в своем подсознании человек сам себе помогает оставаться здоровым, счастливым и сильным. Многие люди одержимы навязчивыми идеями, например, похудеть, бросить курить, найти якобы выгодную работу, стать лучшими игроками в покер или великолепными ораторами. Эти стремления формируются на сознательном уровне. Их результаты довольно-таки ограничены и убоги. Что с того, что человек на некоторое время действительно похудеет или научится прекрасно играть в покер? Как это приблизит его к просветлению, к свободе, к Богу? Происходит зомбирование сознания, которое влечет за собой нарушение защитных подсознательных механизмов. В подсознание пробираются вирусы душевной слепоты и нравственного обнищания. Более того, мирская суетность, конфликты с начальством, стресс, погоня за чужим мнением, страх и чувство вины вызывают аллергию, раздражение, беспокойство и депрессию. Достигнутые тяжким трудом результаты не приносят человеку никакого успокоения. Только направленная работа с сознанием и подсознанием и исцеление их от разрушительных программ могут даровать нам истинное счастье и блаженство, не вызывая никаких аллергических реакций на окружающую действительность. Мы можем на 100% создавать собственное бытие. Всякое бытие есть бытие в сознании. Мы делаем это с помощью силы мысли, слов и чувств. По мере усложнения мыслей и чувств, действительность обретает все новые очертания. Полезно помнить, что согласно многим доктринам, как религиозным, так и научным, физическая реальность является иллюзией, и все наши уникальные мысли и чувства относительно жизни проистекают из веры в эту относительную действительность. С каждой новой мыслью мы каждый раз заново творим ее. Понимая, что реальность является проекцией мыслей, слов и чувств, человек начинает осознавать, что она начинается и заканчивается в пределах его самого. Таким образом, из всего этого совершенно естественно вытекает требование контролировать свои мысли, чувства и поступки. Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня. В настоящее время люди достигли успеха в искусстве придания надлежащей формы мыслям и словам, делая их оптимистичными. Однако этого успеха часто бывает недостаточно, потому что в словах отсутствует компонент чувства, ведь чувствами управлять намного труднее. Путем сознательных воздействий можно повлиять на свой генетический код, изменить его и тем самым решить большинство проблем со здоровьем. Генетический код характеризует и определяет структурный алгоритм работы всего организма, проекция которого формирует параметры конкретного сознания со всеми его психофизиологическими особенностями, уровнем самоосознания, набором стереотипных реакций и мотивов, а также физическим состоянием. Таким образом, генетический код определяет уровень адекватности восприятия окружающего пространства конкретной личностью и, следовательно, уровень эффективности ее жизненной стратегии. Если правильно изменить его алгоритм, вероятность ошибок работы человеческого организма, которые проявляются в форме развития тяжелых заболеваний, заметно снизится. Мы легко создаем собственную действительность в пределах своего сознания. Однако сознание – только один аспект «я». Существует огромный пласт метасознания. Это целый мир, путешествие по которому захватывающе и интересно. В этом мире содержится, например, информация о многих человеческих жизнях, о судьбах народов и об устройстве Вселенной. В идеале каждый человек сознательно выбрал бы себе ту действительность, которую он желает видеть. Такое сообщение идет к подсознанию через воображение и чувства. Подсознание тогда выбирает требуемую реальность и материализует ее на физическом уровне, как игру света. Эта игра сопрягается с мистерией солнечного света, самого важного фактора поддержания жизни на Земле. Поэтому, кстати, во всех религиях ритуалами поклонения Солнцу придается огромное значение. И даже ранние христианские мистики уподобляли Иисуса Христа Солнцу. При этом подсознание очень последовательно. Если вы проводите четкую линию воплощения желаемой реальности, оно воспроизводит ее точь-в-точь, как бы вам этого хотелось. Такой цикл во многих конфессиях понимается как цикл веры. Человек верит в жизнь и тем самым творит ее. Самоосознание – знание сознания о себе. Вероятно, лучший способ понять этот аспект создания действительности – сравнить себя с компьютером. В начале жизни у вас есть некая запрограммированность поведения, определяемая жизненным опытом. Это программирование поддерживается на подсознательном уровне. Например, ребенок, которому рано начинают в чем-либо отказывать, развивает систему веры, программу, которая говорит ему, что любить небезопасно. Подсознание будет следовать этой программе, так как оно ответственно за выживание человека в обществе. И эта программа будет действовать до тех пор, пока ее не изменят или не усовершенствуют. Возможно, в некоторых случаях такое программирование будет полезным для ребенка, но для 30-летнего взрослого, стремящегося найти в жизни любовь, она станет разрушительной. Установки, закрепленные в подсознании, создают модели поведения, которые непрерывно укрепляют нашу веру. Многие из программ закладываются в ребенка прежде, чем он начинает говорить. Каждый жест родителей по отношению к ребенку – это перепрограммирование или подтверждение уже заложенной программы его поступков непосредственно на подсознательном уровне. Действительность, которую мы видим, создается с помощью наших мыслей, слов и чувств. Чувствами управлять труднее всего. Большинство наших эмоциональных образцов поведения и программ закреплено в подсознании, которое не понимает никакого человеческого языка. Оно оперирует не словами, а символами, метафорами, образами и чувствами. Именно поэтому простыми словами невозможно добиться большого эффекта по перепрограммированию своего сознания. Тот же самый механизм работает и в отношении заболеваний, восприимчивость к которым также программируется на подсознательном уровне. Здесь необходимо коренное изменение подсознательной программы, которое можно совершить, используя методики для уничтожения негативных мыслей. С помощью медитации, соединяющей человеческую душу с Вселенной и силой жизни, можно воздействовать на подсознательный уровень и понять язык своего собственного сознания. Множество индивидуальностей – только разные языки, на которых единое сознание говорит о себе. Совершая управляемые путешествия в подсознательные сферы, используя определенные образы и метафоры, можно изменять ментальную программу своего разума. Образцы поведения и самой жизни, которые были навеяны человеку какими-нибудь деструктивными мыслями, могут быть изменены. Поначалу для этого совсем не требуется обладать прекрасной техникой визуализации. Главное – суметь ощутить ее дух. Чтобы добиться этого, допускается вызывать в себе определенное эмоциональное состояние, которое проясняет язык работы с подсознанием. Искусство визуализации – это язык вдохновения, язык вашей души, жизненный ключ к персональному движению вперед, в царство физического и ментального здоровья. Сознание – это вид энергии. Если оно инфицировано, это значит, что энергия в нем загрязнена или неправильно используется человеком. Вся наша жизнь является частью одной энергетической матрицы. Это означает, что все люди обладают общим историческим опытом и общими потребностями, независимо от того, как они хотят выражать их. Здоровье в этом аспекте понимается как архетип бытия. Архетипы здоровья находятся повсюду, от телевидения до обыденного языка, и могут объяснить очень многое в человеческом поведении. Что является действительно замечательным, так это то, что архетип ментального здоровья доступен всем людям, хотя обращаются к нему далеко не все. Сам этот архетип сопряжен с моделями здорового поведения, с некими высокими образцами существования и с универсальными шаблонами бытия. Универсальный шаблон предполагает активное практическое внедрение в жизнь. На его основе вы моделируете не только свое поведение, но и собственным примером ведете за собой других людей. Универсальный шаблон здоровья – это проект всей жизни. В нем содержится все, что вы можете и хотите вылечить. Каждая часть универсального шаблона здоровья имеет свою собственную чистоту. Он состоит из любви, совершенного здоровья, изобилия и света. Человека можно назвать мыслесуществом, и он может найти свой путь, лишь исходя из мышления. Его путь неповторим, иначе в нем нет смысла. Когда его уму дается картина высшего опыта, она не остается для него бесплодной. Даже если вначале он получил ее лишь в виде повествования о высших фактах, созерцание которых было ему недоступно. Мысль – живая сила. Она действует как зародыш, который рождает из себя плод познания и будет его дремлющие зачатки. Тот, кто, пренебрегая работой мышления, захотел бы для цели высшего познания обратиться к иным силам человека, был бы неправ. Он упустил бы из виду, что именно мышление является высшей из способностей человека в чувственном мире. Путь к истине – это путь разоблачения заблуждений, иллюзий, принимаемых за аксиомы. Мышление создает концепции реальности, и оно же разрушает эти концепции. Волей-неволей человек опять приходит к самому себе и во всем, что он видит, рассматривает самого себя. В каждый момент жизни вы постоянно создаете самих себя. Фактически с каждым дыханием и каждым движением вы перестраиваете энергетическую матрицу своего сознания, привлекая в нее деструктивные образы или избавляясь от них. Это делается с помощью воли, эмоций и убеждений. Все мысли, чувства и отношения – это энергия, которую можно назвать кистью, краской и холстом наших жизней. А мы – живописцы, создающие с их помощью настоящие шедевры.